что капитан Пьер де Шовен вновь отправляется в Новый Свет. Он говорит, что в тех краях поселились курлянцы и англичане. Просит помощи короля. Курляндия – это ерунда, а вот с Англией нужно вести себя осторожно. У меня уже намечается война с Савой на юге. Нужно, чтобы на севере было тихо. Передай, что я ничем не смогу помочь капитану де Шовену. Пусть сам разбирается. Не королевское это дело, из-за тюка бобровых шкур воевать. Это можешь не передавать. Место действия – Лондон. Время действия – апрель 1600 года. Виктор Вайс – попаданец. Елизавета уже 40 лет на троне. Чего только не видела за это время. Многие считали ее бастардессой, незаконно рожденной. Позади долгая борьба за власть с двоюродной сестрой Марией Стюарт. Позади почти начавшаяся гражданская война протестантов против католиков. Своего фаворита лорда Эссекса отправила в отставку. Ничто не радует королеву. Даже ватер-клозет, как рассказали знающие люди, ей не понравился. Запашок из унитаза не тот. Ну, покумекаем, почему не тот? Вон, в книге придворный поэт дал описание изобретения. Мы заплатили казне за наши фактории на английской земле. С нас просили 1000 гиней в год золотом, но я перевел плату в серебряные шиллинги. Курс золота растет, а серебро идет огромным потоком из Нового Света. Так что серебро из Богемии скоро станет нерентабельным. Англичане очень возбудились, когда на их реке, купленной, правда, за наш счет, появились французы. Эти цивилизованные люди уже несколько столетий люто ненавидят друг друга. Французы даже на англичан свалили сожжение Жанны де Арк, и никто не возразил. А кто еще ее мог сжечь? Конечно же, островитяне. Они теперь и у испанцев в черном списке. Грабители и убийцы. Ну, в море нет святых. Если не ты грабишь, то тебя грабит. Время такое. Поэтому и нужно иметь быстроходные корабли, чтобы можно было свалить от пиратов, поймав ветер. Так-то нам давно уже на все корабли каперские патенты выдали. И задачу поставили, вместе с англичанами поймать у Гаваны серебряный флот испанцев. Задача ясна, но мы флейты с переселенцами ждем. В наших планах перебросить народ за море в Никарагуа на год. Пусть форт на берегу Тихого океана построит и дорогу в гору к озеру. Документ на аренду этой испанской земли нам выдал в прошлом году вице-король в Мехико. У него с деньгами не очень, а из Мадрида ему депеши шлют. Денег нет, но вы держитесь. Вот он каждому лишнему ящику гульденов и радуется. Поиздержался. Мы только землю в аренду взяли, а на его подданных индейцев мы не претендуем. Пусть сам с ними разбирается. Новость о войне Польши и Швеции уже не новость. Противники сосредотачиваются, но не нападают. Из свежих новостей, только про Джордана Бруно. Сожгли на костре горемычного, обвинив в ереси. Хватит о грустном. Опубликована пьеса Вильяма нашего Шекспира «Венецианский купец». Я уже прикупил. Руфа обрадуется в Виндове. Дядька Иван, по наводке нашего адмирала, купил пиратскую карту у Питера Фрабишера. Тот сильно нуждался и болел, поэтому отдал карту острова Сокровищ за 2 золотых гинеи. Что будем в Тихом океане, проверим. Иду с дядькой Иваном в порт встречать наши флейты. У портового трактира играют музыканты. Рыжая певица по просьбе дядьки поет на русском песню «Дочь морей». Нам в меховой компании нужны музыканты. Поэтому труппа соглашается переехать в Виндову. А вон и наши флейты швартуются. Место действия. Поместье пана Кметица, где-то под Витебском, Великое княжество Литовское в составе Речи Посполитой. Время действия. Июнь 1600 года. Дмитрий Стара, воспитанник пана Кметица. Вчера Анджей, сын хозяина поместья, в шутку стал обзывать меня мухой. Это из-за бородавки, что была у меня на носу. Его отец, как услышал издевки, то хотел избить сына палкой. Заставил Анджея встать передо мной на колени и просить прощения за причиненную обиду. Я уже привык к этой некрасивости на лице. С самого раннего детства, с тех дней, когда мама еще была рядом, и приходила ко мне тайком, у нее были 2 дочери, мои старшие сестры, и я, бастард, незаконный сын. Я не помню, кем была моя мама, ее никто не называл по имени, к ней обращались, госпожа, фрау, сударыня. Жила мама в высоком замке, сестры ко мне приходили редко, и я все свое детство провел в маленьком домике с няней. Название города не помню, но кажется, что это была Рига. Я ездил с монахами в этот город, и он показался мне знакомым. Вот уже 2 года я живу в поместье пана Кметица. Он относится ко мне очень хорошо. Учит ездить на лошади, стрелять из пистоля и мушкета. А для уроков фехтования пригласил мне и Анджею недешевого учителя. Я цену деньгам знаю. Собирал с монахами оброк с крестьян, всякого наслушался. Бывало, что мы в обители и голодали, но, то было в весенний пост, когда из разрешенной еды оставались только зерно, горох, квашеная капуста, мед да вода. Пекли лепешки и ели с капустой. С тех пор я квашеную капусту не люблю. Если нужно, то съем, а так ни-ни. В монастыре я изучал священное писание, грамоту, латынь, пение гимнов, псалтырь, риторику, арифметику и языки. Польский, русский и немецкий. Меня удивляло, что часто я был единственным учеником у учителей, и они все равно тратили на меня свое время. Я им очень благодарен за их мудрость и доброту. Пан Кмитец, болевший последнее время, готовил меня и Анджея к поступлению в Краковский университет, но Анджея эта стезя не прельщала. Он хотел стать военным. Он мог часами ездить на лошади, фехтовать, стрелять по мишеням. Это была его стихия, а заставить его читать или петь псалмы можно было только под угрозой палки. Анджей по секрету сказал, что мечтает уехать на войну со шведами. В Ливонии и Курляндии собираются наши войска и скоро они сойдутся с врагом на поле брани. Но отец его вряд ли отпустит. Несколько лет назад в тех краях погибла семья Кмитец. Дядя и тетя Анджея были убиты разбойниками, а двоюродная сестра Кира пропала. Так что, пан Кмитец его точно не отпустит. Тут к нам на урок фехтования врывается господский слуга и, склонив голову, тянет. Наш пан Кмитец соизволил отойти в мир иной. Место действия. Гавана, Куба, владение Испанской империи. Время действия. Июнь 1600 года. Иван Заруцкий, член правления меховой компании, дядька бастарда попаданца Виктора Вайса. Своих переселенцев в Никарагуа мы высадили и пришли к назначенному месту встречи с англичанами вовремя. 5 кораблей, 2 боевых галеона, купленных у англичан, и 3 наших больших флейта. Если добавить 10 английских кораблей, то у десятка испанских галеонов было мало шансов уйти от погони. Но англичане опоздали и Серебряный флот мы проворонили. Он успел юркнуть от нас в защищенную бухту Гаваны. Нужно было действовать быстро. Во-первых, скоро наступит сезон ураганов. Во-вторых, среди матросов может начаться эпидемия лихорадки. Теперь англичане капуши предложили запасной план. У них было схематичное изображение городской крепости и план форта Эльмара, защищающего вход в бухту, которую, для надежности, за фортом перекрыли толстой цепью. Идея была такой. 500 англичан высаживаются на берег, прорываются к цепи и взрывают ее. Благо пушки форта были направлены только в сторону моря. В тылу испанцы могли встретить противника только мушкетным огнем. Либо переправить из города пушки на высоты Ла-Кабана. Вот тогда к цепи не прорвешься. Английский план был шит белыми нитками. Они собирались высадить десант. Но это не стало бы неожиданностью для защитников Гаваны. Они наверняка бы успели перебросить пушки на прилегающие к бухте холмы. Тут нужно высадиться вечером в сумерках да подальше от форта. Найти местных проводников и на рассвете тайно, кружным путем через заросли занять высоты Ла-Кабана. Это могла сделать наша хорошо подготовленная сотня из меховой компании. А затем высадившиеся англичане по дороге привезут нам на телеге бочки с порохом, которыми мы подорвем цепь. Короче, после высадки в сумерках я повел наш отряд за проводником, надел парадный мундир. Если убьют, то хоть похоронят в хорошей одежде. Нам удалось захватить десяток ничего не подозревающих испанских солдат, посланных в холмы на дозор. Старший дозора, капрал, немного рассказал об обстановке в городе. Власть находилась в растерянности. Разгружать серебряные галеоны было бы самоуправством. Скорее всего, надеялись на хороший шторм, что разгонит флотилию неприятеля. Такая вероятность была достаточно высокой, но и весьма призрачной. То ли будет, то ли нет. В городе было несколько сотен солдат. Вкупе с морской пехотой на галеонах они представляли собой грозную силу. Даже пару сотен защитников форта Эльмара нельзя сбрасывать со счетов. Нас же только сотня, а когда 500 англичан придут нам на подмогу, большой вопрос. Я часто говорил с Виктором на военные темы и он, порой, предлагал неожиданные варианты защиты или атаки. Вот в этом случае подходила так называемая круговая оборона. Что-то типа гуляя города без повозок. Чтобы наш солдат был в укрытии, нужно было выкопать траншею, как при осаде крепости. Малый круг в 100 шагов и большой круг в 200. Два рубежа обороны. Закончив копать, мы подали условный сигнал в сторону кораблей. Враг, возможно, тоже заметил. Нам нужно ждать гостей. С той стороны бухты в сторону наших холмов пошел десяток баркасов, всего примерно человек 200. Я распорядился, чтобы лучший десяток сотни выдвинулся поближе к месту высадки врага и открыл огонь, как только они причалят. Сделав 2-3 выстрела, пусть отходит на круг. Через 5 минут затрещали выстрелы. Если наши бойцы прятались за кустами и били прицельно, то испанцы палили по направлению. В зрительную трубу я заметил примерно 2 десятка лежащих у воды тел. У нас было 2 ранено. Тут из форта выкатили 2 пушечки и вышла сотня солдат. Пушки ударили картечью, пролетевшей над траншеями. Солдаты, стараясь держать строй, пошли на нас в 2 шеренги. Наш залп с 200 шагов ошеломил врага. Нечасто открывают огонь с такой дальней дистанции. Испанцы замешкались при виде убитых и раненых, но крики сержанта и офицера сделало свое дело. Противник приближался. По недоуменным лицам солдат было видно, они не понимали, куда стрелять. У нас над траншеями виднелись только верхушки шлемов, но... Команда «Пли» и вражеские пули свистят над головой. Наша сотня встает, и каждый медленно выцеливает жертву. С 50 шагов по плотному строю трудно промахнуться. Половина врагов упала, половина бросилась бежать. Эх, будь у меня сил побольше, мы бы на их плечах форт захватили. А пока что откатили к себе в малый круг захваченные пушки с ящиками. Всего 6 ядер с зарядами и 4 картечных выстрела. Лучше, чем ничего. Где там англичане с порохом? Смотрю на берег, нету. Только-только от кораблей начали отчаливать лодки. Они там что, охренели? Если на нас навалится с 2 сторон, то мы и с пушками не выдержим. Я отправил на берег гонца, чтобы он показал дорогу высаживающимся англичанам. Они то еще заплутают. И тут я услышал рокот барабанов. По полю, то скрываясь в низинах, то выходя в полный рост, шли 4 испанских коробочки. Где-то с 1000 солдат собрали. Всех, кто может сражаться. Комендант Гаваны, вероятно, понял, что мы замыслили, и решил поставить на кон все. Когда до первых рядов осталось шагов 500, то я дал приказ стрелять ядрами. Тренированные канонирами, мои воины дали 3 залпа за минуту. Ядра выкашивали тропинку в тесных рядах, но испанцы упрямо шли вперед. Опытные вояки. 200 шагов. Картечь бьет первые ряды на повал. Затрещали наши мушкеты. Пока враг еще не близко, перезаряжаемся. Но испанский офицер перехитрил меня. Приказал стрелять по пушкам с дальней дистанции. Половина орудийной прислуги забились в агонии. Остальные бойцы хоть и стояли, но то тут, то там, зажимали раны руками. Я выкрикнул имена 3 толковых солдат. Они подбежали к пушке, зарядили картечью. Выстрел. В сотне шагов от нас кровавое месиво вместо строя. Одной коробочки больше нет, но 3 другие останавливаются и по команде дают залп. 2 моих помощников ранило. Мы вдвоем со следопытом молотом заряжаем и бьем по ближайшей коробке, изрядно прореженной мушкетным огнем. Остатки 2-й коробочки начали пятиться. Видимо, остались без командиров. Остальные испанцы переходят на быстрый шаг и достают рапиры. Наши дают последний залп в упор и тоже со звоном освобождают лезвие. Нужно убить офицеров. Стреляю по красному мундиру капитана. Промах. Сходимся. Он надеялся решить дело парой ударов. И почти угадал. Ловко отбив мой клинок, он прыгнул вперед, но зацепился за окровавленное тело и рухнул в метре от меня. Я прекратил пятиться, сделал выпад и поразил лежавшего в шею. Кровь хлынула фонтаном. Все. Все да не все. Бой сотен распался на стычке 1 на 1, на 2, на 3. Молот, крутя банником, не подпускал к себе 3 испанцев. Делаю шаги и выпад. Их уже 2. Тот, что ближе ко мне, кричит: «Дон Педро, уходим, уходим». Молот прицеливается, делает ложный замах и затем точно бьет в лоб пытавшемуся увернуться Дону Педро. А я расправляюсь со своим противником. И тут на поляне появляются англичане в мундирах красного тюдоровского цвета. Испанцы бегут. Мы выстояли. Место действия. Вблизи крепости Винден, Задвинское герцогство Речи Посполитой. Время действия. Январь 1601 года. Кира Кмитец, подруга попаданца. Герцог Курляндии Фридрих устал от походной жизни и вместе со своим отрядом ушел на зимние квартиры к Риге. Вместо себя он послал к Виндену на месяц роту меховой компании, которой командовал дядька Иван. Уже по прибытии к Виндену, он заметил в обозе странного паренька. Меня, как я не пряталась от него за телегами, все одно узнал. Дядька Иван поорал на дуру, но взял из обоза к себе поближе. Солдаты роты, среди которых были следопыты, узнали и приветствовали меня словами: «Да поможет нам воительница, дева Руфа». Так и стала девой Руфой. Я лучше всех среди следопытов держалась в седле, если не брать в расчет кентавра Мамая. Поэтому-то меня и назначили в вестовые. Война заключалась в набегах на вражескую территорию и в грабеже местных жителей, как своих, так и чужих. Вражеские войска находились далеко от нас, под Дерптом. Тем неожиданнее была весть. Шведы идут. Где-то полк пехоты и несколько сотен конницы. Наш бравый виндинский воевода Юрген фон Фаренсбах решил атаковать врага после переправы Онова через речку Гауя. Удар крылатых гусар, по его мнению, шведские новобранцы вряд ли выдержат. На том и порешили. Нашей меховой сотне дали задание перейти речку и поджечь мост, чтобы обоз противника не смог уйти от нашей доблестной гусарии. Как по мне, то план был так себе. Сколько врагов, точно неизвестно. У пана Фаренсбаха всего 7 гусарских хоругвий, которые уже и так проредили в стычках. Если у шведов есть пушки, то нам кранты. Воевода взял меня от дядьки Ивана Вестовой. Он знал, что я девушка, но ему было без разницы. Он всю жизнь провел в боях, служил наемником во многих армиях, сражался вместе с русскими против татар в битве при Молодях, вместе со Стефаном Баторием бил русских, громил имперские войска в сражении под Бычиной, и везде-то он был впереди на лихом коне. Вот и сейчас решил вспомнить годы молодые. Увидев противника, он отдает распоряжение, кому, кого и как атаковать. Пехотные коробочки, как правило, не выдерживают лобовой атаки крылатых гусар, если только у противника нет пушек, готовых ударить картечью. У шведов не было. Они неблагоразумно выслали вперед своих рейтар, что должны были подъехать к хоругвим на пистолетный выстрел и начать каракалировать. Чисто дурни. Мы же их затопчем в раз. Воевода отсылает меня с распоряжением последней. Передаю бравому ротмистру приказ и показываю рукой, как ему нужно атаковать, чтобы разбить противника. А он смотрит на меня с ехидной усмешкой и подначивает. А в сражении вместе с моей хоругвью пойдешь, или ты лишь на словах такая храбрая? Пойду, только у меня копья нет. Ничего, колоть и рубить умеешь? Вот и славно. Встаю в строй вместе с пахаликами, слугами товарищей. Товарищи, это и есть гусары. Первый ряд, главная ударная сила. А пахалик, стоявший следом за гусаром, составлял копье. Вот я и встала за молодым гусаром, у которого не было пахалика. Тот обернулся, удивленно поднял бровь и спросил: «Как тебя зовут, красавица?» «Жанна де Арк, какого ты рода?» Я гордо фыркнула и ответила: «Кимтиц, Кира Кмитиц». Парень застыл в изумлении, но смог представиться: «Анджей, Анджей Кмитиц». Пауза. Стоим, открыв рот, не зная, что говорить. Стоявший в строю другой молодой гусар слышал наш разговор и тоже представился мне: «А я Дмитрий Стара. Вы, наверное, родственники. Я слышал, как пан Кмитиц говорил о своей пропавшей племяннице Кире. Это, наверное, вы?» Я киваю, и в этот момент раздается зычный приказ ротного: «Шагом в атаку». Гусары, как нож сквозь масло, прошли через рейтар и пехоту, круша всех на своем пути. Шведы бросились бежать к горящему мосту. https://vqvidia.ru/vidia 2 512 654 556 239 025. Глава 11. Место действия. Вблизи крепости Виндин, Задвинское герцогство Речи Посполитой. Время действия. Январь 1601 года. Карл, наследный принц-регент шведского королевства, герцог Сёдерманландский. Весь прошлый год я наводил в Швеции порядок. Сначала рубил головы в Виборге, Афт, так называли Выборг. Потом в Линдчопинге, казнил лорда-канцлера Швеции и других сторонников польского короля Сигизмунда. А тут и война подоспела. Сигизмунд объявил Ревелли и Эстляндию своей землей. Наглец. Мне пришлось спешно собирать армию и плыть за море. Большая часть войск Речи Посполитой была занята войной на юге в Дунайских княжествах Валахии, Молдавии и Трансильвании. В Задвинском герцогстве находились лишь небольшие отряды поляков. Они храбро сражались, но нас было больше, и мы сумели дойти до Виндина. Мне сказали, что нам навстречу из крепости вышли несколько гусарских хоругвий и рота пехоты. Генерал уверял меня, что он уничтожит неприятеля за пару часов боя даже без пушек. Но все пошло не так. Рейтары не смогли сдержать атаку гусарских хоругвий и пустились в бегство. Тяжелая конница почти всегда продавливает более легкую. Вид отступающей кавалерии удручающе подействовал на боевой дух пехотных батальонов. Они начали бежать еще до столкновения с врагом. Разгром был полным. К тому же, мост через реку сожгла зашедшая нам в тыл пехота противника. Оставался один путь спасения – перейти реку вброд, так как лед был непрочным после недавней оттепели. Но у брода стояла рота мушкетеров с парой пушек. Засада.